которым добавляются даже не очень сильные, но сходные новые представления, сливаясь, они могут получить достаточную интенсивность для перехода из бессознательной части души в сознание. Эта концепция Герберта, которую он назвал теорией статики и динамики представлений, сыграла большую роль и в теории обучения. Герберт выдвинул идею о четырех принципах обучения, которые должны учитываться при разработке новых методов и обучающих программ. Он говорил о необходимости ясности, ассоциации, системы и метода. С его точки зрения, методика обучения должна строиться так, чтобы новое знание сразу же попадало в центр внимания человека, для чего оно должно или быть достаточно привлекательным, или соединяться с другими, имеющимися уже у субъекта знаниями. В любом случае, новое знание сохранится только в том случае, если оно входит в систему с другими, уже имеющимися знаниями. Механизмом такого соединения понятий являются классические законы ассоциации. Теории Герберта, в которой появились новые и актуальные для психологии идеи о динамике представлений, их связях и конфликтах, их расположении в душе человека, была одной из самых распространенных и значимых психологических теорий в XIX веке. Она сыграла большую роль и в дальнейшем развитии психологии. Страница 116. Появление принципа биологического детерминизма. В середине XIX века в науках о жизни произошли революционные изменения. Влияние механики в течение двух веков бывшей царицей наук стремительно падало. В науках о живой природе взамен механической утверждается биологическая причинность. Важной предпосылкой ее утверждения стала победа физико-математической школы над витализмом, представлением о том, что регулятором биологических процессов служат особые витальные жизненные силы, неведомые неорганической природе. Открытие закона сохранения и превращения энергии покончило с витализмом и с виталистической психологией. Средствами точной науки было доказано, что одни и те же молекулярные процессы объединяют организм и окружающую среду. Изгнание витализма создало предпосылки для открытия реальных, а не фиктивных, витальных причин, действующих в живом веществе. Важнейшие из этих причин были открыты англичанином Чарльзом Дарвином и французом Клодом Барнаром. Оба учения исходили из принципа активности организма, но в отличие от прежней биологии, искавшей жизненную силу за пределами естественных, доступных наблюдению и опыту факторов, они строго руководствовались данными опыта, наблюдения, а там, где это было возможно, и эксперимента. Наряду с активностью оба указанных учения строго научно объясняли целесообразность жизненных реакций. Согласно Дарвину, естественный отбор безжалостно истребляет живые субстраты, которым не удается справиться с трудностями среды. Причем здесь имелась как бы двойная активность. Организм должен был пустить в ход все свои ресурсы, стало быть, и психические, чтобы выжить, а среда изменялась, и организм вынужден был опять-таки, пуская в ход свои ресурсы, приспосабливаться, адаптироваться. Поэтому среда, благодаря своим изменениям, оказывалась творческой силой. Согласно Бернару, организм также вынужден вести себя активно и целесообразно, используя специальные механизмы поддержания в теле стабильности, постоянство содержания кислорода, определенное давление в крови и так далее, чтобы обеспечить активность своего поведения. В итоге сложилась новая картина организма, как устройство, которое подчиняется законам, неведомым неорганическим телам. По-новому понимались причинность, системность развития. И эта новая картина стала основой понимания психических функций, которые отныне рассматривались под тем же углом зрения, что и все другие функции живых систем, а не лишенных жизни машин. На этом фундаменте складывалась психология как особая наука. Ее формирование шло посредством возникновения и развития различных отраслей. Страница 117. Чарльз Роберт Дарвин. Революция в биологии. Чарльз Дарвин, 1809-1882 годы, создал теорию об эволюции живого на Земле, о происхождении видов, их свойств, включая психические, и форм поведения. Идеи об эволюции жизни высказывались на протяжении веков многими мыслителями и натуралистами. Дарвин впервые объединил данные многих наук и выявил механизмы филогенеза, исторического формирования группы организмов, обосновав учение о происхождении видов путем естественного отбора.